Вопросы и задания к теме. Первое. Что отражает понятие «политический институт»? Второе. Почему государство является наиболее важным политическим институтом? Третье. Какой смысл вкладывал в понятие «государство» Аристотель и что оно обозначает в современных представлениях о нем? Четвертое. Почему на Западе люди чаще всего воспринимают государство и государя как тирана, а на Востоке как благодетеля? Страница 212. Пятое. Какая из описанных в теме теорий происхождения государства, на ваш взгляд, в большей мере отвечает действительности? Шестое. Кому должно служить государство? Самому себе, группе людей или всему обществу? Аргументируйте свой ответ. Седьмое. В чем сущностное отличие государства от других политических институтов, политических партий, движений и так далее? Восьмое. В чем выражается суверенитет государственной власти на практике? Девятое. Какие преимущества имеют граждане государства по сравнению с иностранцами и лицами без гражданства? Десятое. Какие функции призвано выполнять государство? От каких факторов зависит возможность их осуществления? 11. Что понимается под устройством государства? 12. Чем отличается форма правления от политического режима? 13. Что отражает понятие форма государственного устройства? 14. Чем различается положение исполнительных органов власти в парламентской и президентской республиках? 15. Каковы принципы взаимоотношений законодательной и исполнительной ветвей власти в президентских, парламентских и президентско-парламентских республиках? 16. Что обусловливает существование унитарной формы государственного устройства? 17. Чем федерация отличается от унитарного государства? 18. Чем был СССР, федерацией или унитарным государством? Аргументируйте свой ответ. 19. В чем недостатки конфедерации? 20. Какое государство считается правовым, а какое неправовым? 21. Можно ли считать СССР правовым государством? Аргументируйте свой ответ. 22. Чем правовое государство отличается от социального государства? Всегда ли правовое государство автоматически означает социальное? 23. Назовите сущностные признаки советского государства. 24. Каковы принципиальные различия формирования советского государства и государства в западных странах? 25. Какое по типу, на ваш взгляд, государство, правовое, социальное или полицейское, существует в России? 26. Что обусловливает слабость современного российского государства? 27. Какая форма национально-государственного устройства существует в современной России? Федерация, унитарное государство или конфедерация, если учесть, что 89 субъектов России фактически имеют различный объем полномочий?